Он освободил защелку и поднял крышку стола. — Ничего здесь нет, — разочарованно заметил он, — только чашка с блюдцем. — Тем не менее, это то самое место, — настаивал Дункан. Эдна Хаммер сказала, как бы невзначай, — я заберу чашку обратно на кухню. Она протянула руку, но Блейн схватил ее за запястье. — Обождите минуту. Мы попробуем что-то выяснить об этой чашке с блюдцем. На них могут быть отпечатки пальцев. — Ну и что это даст? — спросила она. Голос дворецкого донесся от небольшой группы людей, собравшихся поодаль. — Прошу прощения, сэр, но, кажется, я узнаю эту чашку и блюдце. По меньшей мере, блюдце, видите, оно немножко отколото. Я уронил его сегодня утром. — В какое время? — Было чуть больше пяти. Я готовил завтрак для мистера Кента, мисс Люсил Мейс и мистера Мейсона. Что вы делали потом? Я подогнал Паккарт, и мистер Кент, мисс Мейс и мистер Мейсон уехали. Спустя час или около этого мистер Мейсон вернулся на этой же машине. Вы не знали, куда они направились? Нет, сэр, но думаю, что собирались пожениться. А что вы можете сказать про чашку с блюдцем? Это блюдце, сэр, было подано вместе с чашкой, из которой мистер Мейсон пил свой кофе. У меня не было времени заменить отколотые блюдца. Они, по-видимому, немного торопились, и мистер Кент распорядил, чтобы завтрак был готов точно в 6:20. Он в высшей степени пунктуален. — Итак, вы пили из этого блюдца, Мейсон? — спросил Блейн. Мейсон покачал головой. — Конечно, нет. — Вы не пили? — Нет, — подтвердил Мейсон. Я никогда не пью из блюдца, когда бываю в гостях. Блейн вспыхнул. — Я имею в виду не только блюдце, но и чашку. Если вдаваться в детали, то вы пили из чашки. — Это утверждает дворецкий, — ответил Мейсон. Что до меня, то я вряд ли отличу одну чашку от другой. Признаю, что в это утро пил из какой-то чашки. Что же произошло потом? — Прошу прощения, сэр, — ответил дворецкий. Мистер Мейсон вышел с чашкой и блюдцем. Я не нашел их потом и спросил, что он с ними сделал, и он не мог вспомнить, но думал, что оставил их где-то в патио. — В 5:20 утра? Приблизительно это было в 5:30 или 5:45. Что он мог делать в патио в 5:30? Дворецкий пожал плечами. Блейн повернулся к Мейсону и спросил, — Что вы делали в патио в 5:30? — Возможно, я и вышел из дома, — проговорил Мейсон медленно. — Но конкретнее ответить не могу, не придал тогда значения. — Это вы поставили чашку с блюдцем под крышку у столика? — Нет, не я. — Тогда кто? — Я думаю, — ответил Мейсон, — что вы делаете из мухи слона. Нашли отколотые блюдца и тратьте драгоценное время, выясняя, из него ли я пил кофе, куда потом поставил его, когда необходимо выяснить, кто вонзил нож. — Это и делается, — прервал его Блейн. — Я вполне способен и без подсказки заниматься расследованием. Мейсон пожал плечами. — Было бы не лишним для вас припомнить, — продолжил Блейн многозначительно, — что, согласно показаниям незаинтересованного свидетеля, мистер Питер Кент, который, кстати, ваш клиент, поместил что-то сюда под крышку в полночь. Вот сейчас мы обнаружили, что та вещь исчезла. На ее месте чашка и блюдце, которые, как вы признали, находились у вас. — Я не признал этого, — возразил Мейсон. — Это могли быть, а могли и не быть чашка и блюдце, которыми я пользовался. Как я уже упоминал, для меня все чашки выглядят одинаково. А Дункан, кстати, не идентифицировал лунатика, как Питера Кента. — Это блюдце отколото, что выделяет его из остальных, — уточнил Блейн. Мейсон сжег сигару и улыбнулся. Блейн продолжал. — Очень хорошо, мистер Мейсон. Думаю, мы возьмем у вас показания перед большим жюри. Я знаю вас слишком хорошо. Мы зайдем в никуда, пытаясь задавать вам вопросы, не обладая вескими аргументами, чтобы заставить вас отвечать на них. Вы стараетесь отвлечь нас, или, точнее, заставляете топтаться на месте? — Значит ли это, что вы со мною закончили? — Известно ли вам еще что-нибудь об убийстве? — Больше ничего. — Тогда с вами пока все. — Когда вы нам понадобитесь, мы знаем, где вас искать. И тут он выдержал многозначительную паузу. — Вручим повестку в суд. Мейсон отвесил поклон и сказал, — Всем желаю доброго утра. Он поймал взгляд Эдны Хаммер и увидел, что она словно молит его о чем-то. Он было двинулся к ней, но Блейн пресек его ползновение. — Кажется, я сказал, что с вами пока все, — напомнил он. Думаю, что расследование пойдет намного быстрее и с большим успехом, если мы опросим остальных свидетелей, прежде чем они получат возможность воспользоваться вашими драгоценными советами. Мейсон улыбнулся и насмешливо поклонился. — Что ж, желаю вам удачи. Глава 11. Мейсон нашел Пола Дрейка в автомобиле, припаркованном у обочины за полквартала от резиденции Кента. — Я пытался проникнуть туда, — сказал Дрейк, — но они меня завернули. — Я прихватил пару ребят, готовых работать, как только копы снимут отцепление. Что стряслось? — Убит человек по имени Рис. Его зарезали в постели, очевидно, пока он спал. Простыни были натянуты до подбородка. Ночь была довольно теплой, и у него было всего два легких одеяла. Нож вонзили сквозь них. — Мотив? Мейсон понизил голос и ответил, — чертовски много всякой всячины, которая указывает на моего клиента, Питера Кента. — Где он сейчас? — Сделал ручкой. — Имеешь в виду в бегах? — Нет, уехал по делам. — Ты собираешься сдать его полиции? — Это зависит. Хочу сначала выяснить, виновен ли он. Если да, я не буду путаться с этим делом. Полагаю, что он лунатик, тогда постараюсь его отмазать. Что за тип был тот, кого убили? Немного того. Очень беспокоился о своем здоровье. Были ли у Кента особые причины его убивать? Нет, но у него была масса причин для убийства того типа, в кровати которого оказался этот бедолага. Детектив тихонько присвистнул. — Выходит, ошибочка получилась? — спросил он. — Не знаю. — Поколачивайся поблизости и покопайся. Может, что найдешь. Мейсон взглянул на часы, потом открыл дверцу автомобиля Дрейка и спросил, — можешь подкинуть меня до бульвара? Там я поймаю такси. — В офис? — Пока не знаю. — Ты же был здесь? — спросил Дрейк, трогая машину. — Разве у тебя не было шанса сделать что-либо, пока не нагрянула полиция? — Никакого. — Здесь околачивался адвокат, та еще птичка по имени Дункан. Дрейк ловко уклонился от автомобиля, который выскочил на перерез. Нажал на педаль газа, чтобы проскочить на светофоре, и заметил. — Дункан смешал твои карты, так, что ли? — Угадал. Этот старый крючок начал во все лезть и путаться под ногами. Более того, он утверждает, что видел, как мой клиент рыскал в полночь. Дрейк предостерег. — Умерь прыть, Перри. Чем вызваны твои слова? — Вижу твои глаза. Похоже, ты собираешься рвануть с места в карьер. Мейсон ухмыльнулся. — Осторожность, не мой конек. Я как жонглер на сцене, который держит в воздухе сразу 6 бильярдных шаров. Но я жонглирую не шарами, а бомбами, начиненными динамитом. Поневоле будешь шевелиться. — Откопаю все, что смогу, — пообещал Дрейк. — Между прочим, ты хотел, чтобы я поставил на пост человека, чтобы сменить того парня, который наблюдает за домом в Санта-Барбаре. Я отрядил одного из своих ребят на эту работу, и теперь все там тип-топ. Просто подумал, что следует поставить тебя в известность, не дожидаясь, пока спросишь сам. Мейсон кивнул и заметил. — Отличная работа, Дрейк. Хорошо послать туда еще одного человека ему на подмогу. Я хочу, чтобы за ней следили, чтобы это было на профессиональном уровне. И еще. Установи слежку за всяким, кто покинет усадьбу. Кента, после того, как полицейский закончит там копаться. Останови-ка. Вон там такси, я его возьму. Можешь звонить из бакалейной лавочки, что на углу. Мейсон сделал знак таксисту, как только Дрейк подрулил к тротуару. Водитель оказался шустрым и опытным, и Мейсон добрался до офиса в 10 минут 10.